Искушение Руфа Билана. Выпроводив Урфина Джуса, колдунья долго сидела в задумчивости. Потом она тряхнула огромной головой и приказала ввести в пещеру Руфа Билана, о приходе которого ей доложили гномы. Руф Билан вполз в пещеру чуть не на коленях. Его румяное лицо побледнело от страха. Он едва осмелился поднять глаза на волшебницу и тотчас боязливо опустил их. «Это ты, Руф Билан?» — спросила колдунья. «Да, госпожа, подземный рудокоп говорил, что меня именно так зовут», — отвечал дрожащим голосом Билан. «Но я ничего не помню о том, кем я был и что я делал в прежней жизни». И он действительно все забыл о своем прошлом. Когда гномы разыскали Билана в подземелье, он всего за 2 дня перед тем очнулся от долгого сна. К тому времени он только-только выучился ходить и говорить и по развитию напоминал 5-летнего ребенка. Рудокоп, его воспитатель, еще не успел внушить Билану, что такое добро и что такое зло. Улучив момент, когда воспитатель Руфа отлучился, хитрые гномы выманили это большое дитя из пещеры, соблазнив его принесенными собой лакомствами. Дорогой спутники Билана на вопросы, куда его ведут и что с ним будет, не отвечали. Вид великанши привел Руфа в трепет, и он с ужасом смотрел на грозную фею. «Значит, от тебя скрыли, что ты когда-то занимал очень высокое положение в родной стране?» — с коварной усмешкой спросила волшебница. «Я ничего не знаю об этом, госпожа», — смиренно сказал Руф Билан, но в глазах его блеснуло странное чувство, похожее на гордость. Проницательная Арахна заметила, какое впечатление произвели ее слова, и тотчас же наметила план действий. «Касталия, ты отведи этого человека к себе, научи его грамоте, и пусть он прочитает в летописи все, что там говорится о его жизни и делах», — приказала колдунья. «И когда Билан вспомнит свое прошлое, ты снова приведешь его ко мне». Летописец отлично понял, куда клонит его повелительница.